Глава 16. Рождены болью. Оставшись одна, Северина долго думала, стоит ли говорить Стентону правду. Не лучше ли будет оставить все как есть? Зачем что-то менять? Никому не станет легче, а правда только создаст новые трудности и недопонимания. Да и шансы того, что Уильям когда-нибудь узнает, что она и его сестра были крайне ничтожны. А они могут и дальше продолжать общаться как друзья. Просто теперь она будет знать о нем чуть больше. И, наверное, все бы так и было, если бы однажды в ее палату не ворвалась молодая разъяренная девушка. «Значит, вот где так часто пропадает по вечерам мой муж», – зашипела она, переводя взгляд с Уильяма, сидящего в кресле, на Северину, замершую на полуслове на своей кровати. «Что ты здесь делаешь, Пейдж?» – с недоумением спросил Стентон, поднимаясь на ноги. «И где Хизер?» «Она с моей подругой. Я устала теряться в догадках. Черт с ними, с ночными вызовами. Я смирилась. С ненормированным графиком тоже. Но теперь ты еще меньше времени проводишь со мной и дочерью. И я пришла посмотреть, что же, а вернее, кто?» Пейдж прожгла Северину гневным взглядом. «Заставляет моего мужа сдерживаться на работе. Значит, это на нее ты готов променять свою семью?» «Что? Пейдж, ты с ума сошла? Это моя работа». Уильям застыл на месте, как будто его только что облили ведром ледяной воды или хорошенько грели по голове чем-то тяжелым. «Да на тебе даже халата нет». Пейдж вскипела еще больше, тыча тонким пальчиком грудь мужа. Она выглядела настоящей рассерженной фурией, которая уже ничего не могла остановить. «Какая уж тут работа? Может, и ребенок этот твой?» «Так, стоп». Уильям поднял руки, останавливая поток беспочвенных обвинений. «Ты сейчас несешь полную чушь. Это все не успокоившиеся после родов гормоны, которые ты должна контролировать». «Гормоны? Перестань говорить так, как будто хоть что-то об этом знаешь. И я их контролирую, иначе бы кричала так, что о твоих изменах узнала бы вся больница». Видя, как вытянулось лицо Стентона, Северина хмыкнула, пытаясь сдержать смех, который все равно вырвался наружу. А ведь она его предупреждала. «Простите, что прерываю», – выдавила она, придерживая рукой живот, когда ссорящаяся пара с удивлением повернулась в её сторону. «Но она права, Уилл. Ты, как мужчина, не знаешь, что такое бушующие гормоны. И я говорила, что все подумают именно об этом, если ты не перестанешь проявлять ко мне повышенное внимание». «Вот, даже она это признает», – всхлипнула вдруг Пейдж, теряя всю свою уверенность и злость. Она до последнего не верила, что ее любящий и заботливый муж мог так с ней поступить, особенно после рождения их долгожданной дочери. Идя сюда, она надеялась, что ошибается, что сама все придумала, а теперь просто не знала, что сказать и как справиться с обрушившимися на нее эмоциями. «Я... ты... тебе придется найти себе новую квартиру. Я не хочу больше тебя видеть». Она попятилась к двери, вытирая на ходу слезы. «Пейдж, блин, все не так. Это ерунда какая-то». Растерянно вскрикнул Уильям, хватая жену за руку. Но та резко выдернула ее, как будто обжёгшись. «Пейдж, стойте. Вы и правда все не так поняли». Несмотря на свое решение ничего не говорить, сейчас Северина не могла допустить, чтобы из-за нее семья Уильяма разрушилась. Она и так причинила слишком много зла в своей жизни. «Между нами никогда ничего не было и не может быть. Уилл замечательный мужчина, но я для него просто работа. Еще одна пациентка, как и все другие. Просто с большими сложностями». «Уилл? Он не позволяет другим пациентам называть себя Уиллом». Голос Пейдж дрожал, и было видно, что Северина ее совершенно не убедила, а только наоборот еще больше расстроила. «Вы правы, Пейдж. Мы действительно подружились, но не больше. Между нами ничего не может быть». «Это почему это? Мой муж недостаточно хорош для тебя?» «Господи, нет же, он замечательный, просто...» «Что просто?» «А, черт. Просто мы с ним брат и сестра, и у меня есть любимый мужчина». «Что?» «Что?» Пронеслось по палате одновременно два удивленных возгласа, а Северина, сокрушенно покачав головой, посмотрела на Уильяма в упор. Он в первую очередь заслужил объяснений. «Я не собиралась тебе говорить, не хотела портить жизнь или что-нибудь в этом духе. Но ты действительно мой младший брат, и мне жаль, что ты узнал об этом вот так». «Северина, ты не должна была ничего придумывать, чтобы...» «Я ничего не придумывала». Резко прервала его Северина, кутая свое одеяло, как будто это помогло бы спрятаться от него и не чувствовать на себе этот осуждающий взгляд. «Это правда. Я поняла это, когда ты показал мою фотографию своей семьи. Карл Стентон – мой биологический отец. Он бросил мою мать за несколько лет до знакомства твоей. Я рассказывала тебе о нем». Уильям ошарашенно упал в кресло и сгорбился, пряча лицо в ладони. Да, она рассказывала о том, как поступили с ней родители. К тому же никогда не упоминала имя Карла. И сейчас он не мог поверить, что его отец сделал это. Но зачем бы ей нужно было врать, придумывать это все? Эта внезапная новость не укладывалась в ее голове. Но где-то на подсознательном уровне он знал, что Северина говорит правду. В комнате повисла напряженная тишина, нарушаемая лишь тихим писком монитора, датчики которого были подключены к животу Северины. Пейдж с волнением топталась на месте, не зная, что делать дальше. Злость и обида на мужа сходили на нет, И теперь она переживала за него, не представляя, что тот должен сейчас чувствовать. Насколько она знала, Карл Стентон был порядочным человеком, и его дети всегда с восхищением и обожанием отзывались о нем. И несмотря на все их разногласия, Уильям всегда считал отца эталоном и пытался следовать его примеру. А теперь, когда всплыла такая нелицеприятная правда о его прошлом, казалось, что мир ее мужа рушился, и в желании поддержать, Пейдж сорвалась с места, присела на подлокотник кресла и нерешительно опустила ладонь на спину Уильяма, отчего тот сильно вздрогнул, выныривая из своих мыслей. «Я должен съездить к отцу, поговорить с ним об этом». «Нет», – в ужасе прошептала Северина. «Он не должен ни о чем знать. У вас своя семья, и я не хочу доставлять проблемы. Не хочу причинять боль твоей матери и сестре. К тому же, я не готова к встрече с ним». «Тебя никто не заставляет», – жестко сказал Уильям, поднимаясь на ноги и сжимая рукой ладонь Пейдж. «Но я должен выяснить для себя, что тогда произошло и почему отец так поступил». «Уилл, пожалуйста, не надо. Там выяснять-то нечего. Они были молоды, развлекались, и никто не хотел отвечать за последствия. Вся история. Ты же обещал, что никому ничего не расскажешь». «Я не расскажу». «Но как же тогда?» «Я разберусь, и не вздумай нервничать». Уже не так холодно, добавил Уильям, направляясь к выходу и ведя за собой жену, которая уже совершенно ничего не понимала. «Меня не будет завтра, я полечу в Белфаст, и надеюсь, что за это время ты не натворишь никаких глупостей. Помни о сыне». И он стремительно вышел за дверь, оставляя Северину в полном одиночестве. Пытаясь справиться с приступом страха, та глубоко и часто задышала, откидываясь на подушку и проклиная себя за то, что вообще открыла рот. Весь следующий день она провела как на иголках, огрызаясь на медсестер и дежурного врача, и практически не спала уже вторую ночь подряд. Чтобы ни о чем не думать, Северина мысленно переводила на все известные языки свои любимые песни, и это хоть немного, но позволяло отвлечься. Когда же Уильям не появился и на следующее утро, будучи не в силах усидеть на месте от волнения, Северина осторожно выбралась из постели и принялась выхаживать по палате, поглаживая живот и уговаривая себя, что все будет хорошо. «Это еще что за новости?» Раздался голос за ее спиной, и она в испуге подскочила на месте. «Помнится мне, я запретил тебе вставать без меня или кого-либо из персонала». «Ох, Уилл». Северина выдохнула с облегчением, резко разворачиваясь и схватила его за руку, чтобы не упасть. Беременность, проведенная без привычного движения, немного нарушила ее координацию, но она тут же поймала равновесие и отступила на шаг назад. «В постель! Немедленно!» – строго произнес Уильям, хотя глаза его искрились теплом. Дождавшись, когда Северина заберется в кровать, он сжал пальцами ее запястье, чтобы измерить пульс, полностью игнорируя то, как она застыла от его прикосновения. С недавних пор он знал, почему она делает это каждый раз, мысленно благодаря ее за терпение и за то, что его рука и пальцы все еще целые. Удивительно, но все в норме. С довольной улыбкой Уильям выпустил ее руку, отмечая, как девушка расслабляется, и, приложив стетоскоп к ее животу, прослушал сердцебиение ребенка. «Кажется, ты научилась справляться со своими эмоциями». «Я всегда это умела», – нетерпеливо бросила Северина, пытаясь поймать взгляд брата. «Кроме последних месяцев. Уилл, как все прошло?» «Ну, если не считать, что я практически довел отца до сердечного приступа, то более-менее нормально. Он, конечно, в шоке. Но я думаю, вам нужно поговорить. Он бы хотел этого». «Нет, я же сказала, мне это не нужно». Северина раздраженно сложила руки на груди. Она так и знала, что этим все кончится. Теперь Уилл начнет ее уговаривать. Но она не хотела ничего менять. Ее вполне устраивала ее прежняя жизнь. Сейчас ей просто важно было знать, что тот не сказал ничего лишнего. «Тебе это нужно больше, чем ты думаешь». Уильям вернулся к своему мягкому, вкрадчивому тону. «И раз уж я теперь твой брат, то имею полное право советовать не только как врач и друг. Хотя это даже не совет, это настоятельная рекомендация и личная просьба. Поговори с ним. Не обязательно сейчас, после рождения сына или чуть позже, но сделай это. Ты заслуживаешь знать правду, а он заслуживает права извиниться и все тебе объяснить. К тому же я хотел бы, чтобы Одри узнала о тебе». «Мне не нужны ни объяснения, ни тем более извинения». Северина скептически прищурилась. «Мы оба приняли каждый свое решение еще много лет назад. Нет никакого смысла ворошить прошлое». «Смысл есть», – настаивал Уильям. Он и не думал, что это будет просто, но теперь уж он точно не отступится. «У тебя появился шанс обрести семью». «У меня уже есть семья». Северина с нежностью погладила свой живот. «Этого мне достаточно». «Ты можешь получить гораздо больше. Просто обещай мне хотя бы подумать об этом». Дни тянулись катастрофически медленно. Четыре светлых стены и окно, за которым лето начинало вступать в свои права, нестерпимо надоели Северине. Она чувствовала себя узником своего же собственного тела и этой палаты, которая уже стала для нее основным домом. В маленькой арендованной квартирке она появлялась крайне редко и всего лишь на несколько дней. Там даже вещей ее практически не было. А все необходимое для сына у нее попросту не было пока времени и возможности купить. «Мы с Пейдж все сделаем, не переживай», — в который раз напомнил ей Уильям, когда Северина снова озвучила ему просьбу отпустить ее хотя бы на пару часов в город. «Она еще замучает тебя своими звонками, предлагая выбрать, какой цвет или фасон тебе нравится. К тому же у тебя еще около 2 месяцев в запасе. Времени предостаточно. Я нашла дом на островах. На днях должен зайти риэлтор, чтобы оформить документы». Как бы, между прочим, сказала Северина, принимая протянутую ей руку брата и поднимаясь со скамейки. Уильям впервые позволил ей выйти на улицу после того, как 3 недели назад она снова вернулась в больницу. И теперь Северина наслаждалась этой неторопливой прогулкой скамейки к скамейке, подставляя лицо легкому июньскому ветру, приносящему запах морской воды и водорослей с фьорда. И можно будет начинать там ремонт, чтобы к рождению Нейта все было готово. «Мне не нравится, что ты решила уехать так далеко», – нахмурился Уильям. Он снова пытался отговорить Северину, успев уже 2 или 3 раза потерпеть поражение в этом вопросе. «И здесь мы всегда можем тебе помочь, а там ты будешь одна с маленьким ребенком». «Я справлюсь, но мне это нужно. Побыть с ним только вдвоем и подальше от посторонних. Ну, ты знаешь». Северина невыносимо сжала его локоть, за который держалась все это время. «Да, он знал. Прекрасно знал, что она хочет спрятаться как можно дальше, где будет гораздо меньше шансов, что ее найдут. Да и после всего, его сестра действительно заслужила тихую и спокойную жизнь. Но я буду рада, если вы с Пейдж и Хизер будете иногда...» Северина замолчала на полусловие, резко остановившись на месте. Старые привычки никуда не делись. Даже здесь, в этом небольшом больничном сквере, она постоянно обшаривала взглядом каждый метр. А сейчас готова была сорваться с места и бежать, вот только возможности ее тела этого не позволяли. Уильям проследил за ее взглядом и нахмурился. Он не ожидал увидеть здесь отца, тем более после того, как при последнем их разговоре он запретил тому приезжать, делая упор на то, что Северине лишние переживания были ни к чему. Но Карл Стентон был здесь и направлялся к ним широким уверенным шагом, с интересом и любопытством рассматривая светловолосую девушку, держащую под руку его сына. «Что ты здесь делаешь, отец?» На лбу Уильяма проступила морщинка, появляющаяся там, когда молодой человек был недоволен. «Ты же не ожидал, что свалишь на меня такую новость, а я ее просто проигнорирую?» Возмущенно процедил Карл и тут же повернулся к Северине. «Здравствуйте. Надеюсь, мой визит не доставит вам больших неудобств». Мужчина протянул ей руку, но бросив на нее нервный взгляд, Северина проигнорировала этот приветственный жест, сильнее вцепившись в локоть брата. Она была ошарашена и напугана. Видеть отца так близко, разговаривать с ним. Она была не готова. Совершенно. И не понимала, чего ждать от этой встречи. Ее жизнь в очередной раз переворачивалась с ног на голову. И за последний год это происходило слишком часто. Кажется, ее и так расшатанная нервная система не выдерживала такого напора. Последнее, что Северина запомнила, это как привалилась к плечу Уильяма, когда перед глазами все поплыло.